Глава 8. Прошла неделя с тех пор, как в деревне Клюевка, которая располагалась в получасе езды от Москвы, открылась сельская школа «Семилетка». На меня свалилось огромное количество хлопот. С утра и до самого вечера моя голова была занята директорскими делами. Если бы неудачное стечение обстоятельств, в деревню переехала моя дражайшая приятельница Екатерина Михайловна, которая любезно согласилась вновь принять на себя обязанности завуча. Даже не знаю, как бы я справлялась. Поэтому, засыпая в субботу вечером, я твердо решила, в воскресенье буду спать столько, сколько влезет, хоть до самого вечера. Тетя Люба, дав мне парочку ценных указаний по работе в саду, вновь укатила, на этот раз, в Москву, в гости к бывшей однокласснице на целую неделю. Плотно закрыв окна кружевными занавесками, я безмятежно досматривала третий сон. Может быть, скоро встану, согрею себе чаю, позавтракаю пирожками, которые перед отъездом напекла радушная хозяйка, и снова лягу спать. А может и не буду вставать вовсе. Просто буду дрыхнуть до обеда. Никакого шума машин за окном. Тихо, свежо, хорошо. Нет, все-таки есть в сельской жизни свои огромные плюсы. Однако уже в 9 утра меня разбудил бесцеремонный стук в дверь. Стучали громко и настойчиво. Почтальон, наверное, догадалась я. Может, письмо принес от Макса из Ленинграда? Неделю назад я ему отправляла. И Лиде надо бы весточку черкануть. А может и сама к ней наведаюсь в следующее воскресенье. Надо повидать подружку. Зевнув, я встала с кровати, одернула ночную рубашку, нашарила тапки и потопала к двери. Уже по сложившейся сельской привычке я открыла дверь, не спрашивая, кто там, и почти сразу же об этом пожалела. «Долго открываешь», — недовольно сказал пришедший и, обдав меня запахом немытого тела и оттиснув в сторону, протопал в сени. «Разуться аль так проходить, разувайтесь», — пробормотала я, спросонья ничего не поняв. Однако, приглядевшись внимательнее, я узнала вошедшего, и от хорошего настроения не осталось и следа. Это был не почтальон. «Ба!» — воскликнула я. «Неужто Шильдик, Гвоздик?» — хмуро поправил меня мужчина. «Никита, имя ты, надеюсь, не забыла. И я уже давно не Гвоздик. Я Кислицын. Я не стал обратно менять фамилию после развода. Передо мной стоял никто иной, как мой бывший муж. Точнее, не мой, а настоящий Дарья Ивановна Кислицыной. К бывшей продавщице Галочке он не имел ровным счетом никакого отношения. Этого мужчину я видела всего второй раз в своей жизни. Я никогда не была за ним замужем. Просто когда-то давно настоящая Даша совершила ошибку, связав свою жизнь с человеком, который совершенно ей не подходил. Видимо, просто решила, что засиделась в девках и уже пора. Все подруги уже давно повыскакивали замуж, а некоторые... даже во второй или в третий раз. Никита Гвоздик был приятелем несостоявшегося поэта жени, соседа Даши, трудился кочегаром в котельной так же, как и женя, писал совершенно бездарные стихи, что-то вроде «Любовь, она, как муза, вздыхает от тоски, а женщина, обуза, идет стирать носки». Гвоздик внешне был не очень симпатичным, но мастерски умел подкатывать к дамам любого возраста, от вчерашних школьниц до седых бабушек, а посему наивная и доверчивая Даша ему доверилась и сама не заметила, как приняла предложение. Поначалу семейная жизнь супругов ладилась. Они довольно скоренько подали заявление в ЗАГС и сыграли скромную свадьбу дома, пригласив только самых близких. Никита переехал к Даше в коммуналку и исправно ходил на работу, был полон надежд и стремлений, мечтал, как они вместе накопят на кооперативный взнос и переедут в отдельную квартиру. Носил рукописи в издательство и обещал жене, что вот-вот, и все наладится, будут горы денег, слава и известность. Горы денег Даше были не нужны, ей хотелось простого семейного счастья, и она искренне надеялась, что она обретет его с Никитой. Однако спустя некоторое время Дарью Ивановну стали одолевать сомнения в правильности сделанного ею выбора. Вот-вот все не наступало, Гвоздик стал попивать и прогуливать работу, да и тяготила она его. В котельную он оформился, только чтобы его не прижучили за тунеядство. Это сейчас, хочешь, работай, хочешь, не работай, а тот факт, что трудоспособный гражданин по какой-то странной причине сидит дома, мог вызвать вопрос, на какие средства он существует. Может быть, есть какие-то нетрудовые доходы? В итоге Никита вообще перестал работать и засел дома, наплевав на обязанности по содержанию семьи. Формально он продолжал числиться в котельной, но вместо него там работал его другой приятель. Никита же проводил все время за написанием верша и горячими спорами со своим приятелем Женей на кухне о бренности бытия, а еще всенепременно требовал от Даши горячего ужина и чистых носков. Обоих бездельников периодически выгоняла с кухни сухонькая соседка Дарья Никитична, тезка Даши, потому что они нещадно курили в помещении. Строгую старушку поэты безоговорочно слушались и, ворча, разбредались по комнатам, но на следующий день все повторялось снова. В итоге супруги разошлись и, признаться, не без скандала, Гвоздик вернулся к матери. Если бы не Митрич, муж Дашиной соседки Анечки, Гвоздик перед расставанием утащил бы из Дашиной комнаты самое ценное – телевизор, на который она старательно откладывала пару лет деньги из учительской зарплаты. Во время моего прошлого путешествия в СССР и мне довелось познакомиться с этим замечательным персонажем. Какими-то окольными путями он разведал мой адрес, заявился на порог с намерением возобновить отношения и не воспринимал отказа. С помощью деликатных, и не очень, разговоров вытурить его не получилось, а скандалить я не хотела, еще, чего доброго, станет известно в школе о личных проблемах завуча. Потом хлопот не оберешься, судачить будут на каждом углу. Ретировался бывший только после того, как в квартиру пришел мой давнишний приятель, Макс, представившийся моим женихом. Гвоздику мы с Максом скормили убедительную легенду о том, что уже давно живем в фактическом браке и наконец решили расписаться. А Верина дочка Лидочка, названная в честь нашей подруги, убедительно сыграла роль дочери Макса от первого брака. После короткого, но очень доходчивого разговора с длинноволосым хиппи огромного роста бывший исчез и, как я тогда надеялась, навсегда. Но чудо, к сожалению, не случилось, и вот он опять стоял на пороге моего дома, с той же потрепанной дорожной сумкой. «Чай не рада», — бросил он, ставя грязную сумку на только вчера постиранный половичок в сенях. «В дом-то пригласишь, заходи», — помедлив, сказала я и вздохнула. Визит незваного гостя меня совершенно не обрадовал, но иного варианта у меня пока не было. Можно было бы, конечно, попросту взять веник и бесцеремонно вытурить на улицу бывшего, который вновь каким-то чудом узнал мой новый адрес. Но мне совершенно не хотелось портить свою репутацию. В деревне я, человек новый, и ко мне сейчас, пристальное внимание. Любые новости в сельской местности разлетаются мигом. О концерте по заявкам, который нам во дворе дома устроил Петька Два Ведра, вся деревня судачила уже к вечеру. Не хватало еще, чтобы следующей темой для соседских пересудов стали разборки школьного директора с бывшим супругом. А посему я посторонилась и жестом пригласила Никиту в комнату. Тот довольно крякнул, скинул в прихожей ботинки и, сверкая дырявыми носками, протопал в залу. «Чайку согреешь?» Потирая руки, поинтересовался незваный гость. «Ладно», — сказала я, — «оденусь только». И, попрощавшись с мечтами о долгом воскресном сне, я поплелась переодеваться в другую комнату. В ближайшее время мне все стало ясно. Уплетая пирожки, любовно оставленные для меня тетей Любой и шумно потягивая чай из блюдца, Гвоздик рассказал свою душераздирающую историю. У него вновь были проблемы. Во время прошлой нашей встречи Никита рассказал, как, оставив попытки издать свои стихи, подрядился работать челноком и толкать импортный товар. Однако знакомый, которому он временно отдал на хранение взятый у барыг товар, исчез без следа. К Гвоздику начали ходить с угрозами, и ему пришлось в срочном порядке искать себе новое жилье. Вот Гарек Коммерсант заявился ко мне. Видимо, сейчас у него тоже что-то стряслось. «Как ты узнал, где я?» — спросила я в изумлении. «Может, я чего-то не знаю о своем бывшем?» Вдруг Гвоздик, телепат, Никита хмыкнул и достал из кармана смятую газетенку. «Вот», — ткнул он в передовицу кривым указательным пальцем с грязным ногтем. Я взяла газету. «Ну точно, репортаж об открытии сельской школы, с моей фотографией. А рядом стоит Аркадий Павлович, председатель. Как я могла забыть?» В тот день, 1 сентября, как только торжественная линейка закончилась, ко мне бодро подскочил тщедушный парнишка с фотоаппаратом и блокнотом. «Пару слов, пожалуйста, для прессы, готовим репортаж», — протараторил он. «Пресса? Я не готовилась совсем», — стушевалась я. «Всего пару вопросов», — бодро протараторил парнишка. Аркадий Павлович, видя, что я смутилась, взял на себя основное общение с репортером, а я просто в двух словах поведала бойкому юнцу с фотоаппаратом о себе и о том, как я вместе с педагогами и ребятишками рада открытию новой школы. А потом мы сфотографировались. Я, Признаться, думать уже забыла об этом и даже не надеялась попасть на передовицу газеты. Надо же, напечатали. Я тут у бабули одной семечки покупал, деловитым тоном сказал Гвоздик, как будто сообщал мне о покупке новеньких «Жигулей». Она мне в газетку-то их и завернула. Я дома газетку развернул, а там, ба, знакомое лицо. Ты, стало быть, теперь директор. А в этот-то раз чего у тебя стряслось? Кисло поинтересовалась я. Да уж, бедная Даша, сколько горя она в свое время хлебнула с этим Гвоздиком. Я решил все заново начать, важно сказал бывший, выпитив пузо. И начинай, хмуро ввернула я. Я-то тут при чем? Деревня, не лучшее место для сбыта импортных шмоток. Тут некоторые еще старые гимнастерки с войны донашивают. Мода другая. В кроссовках американских навоз не покидаешь. Да и денег особо ни у кого не водится. Даже у председателя машины нет, на старом мотоцикле ездит. Ребятне родительские штаны да платья перешивают. Я на вокзале уснул, заныл Гвоздик, видимо, пытаясь вызвать у меня жалость. А у меня две сумки с товаром украли. И что? Равнодушно сказала я. Помогать наглецу у меня не было никакого желания. Посочувствовать могу от всей души, но помочь ничем не могу. Ищут меня, сказал он грустно. Угрожали утюгом даже. Нельзя мне пока в Москву. Я молча смотрела на недотепу. Жаль его было, конечно. Но что поделать, каждый сам хозяин своей судьбы. Спасать утопающих у меня больше не было никакого желания. Мне в свое время хватило горе поэта Толика. А я здесь при чем? Даш, взмолился бывший. Ну будь человеком, помоги, а? Ну недельку всего мне надо перекантоваться. А потом меня приятель один обещал к себе вписать. Он в Химках живет, ему двушка от матери осталась, комната одна пустует. Ну помоги, а? Приставать не буду, обещаю. Вали на станцию. Отрезала я. Электричка через полчаса, успеешь. Следующее, только после обеда. Не ожидавший прямого и резкого отпора муженек помрачнел. Ты так, да, думаешь, можно ноги о бывшего супруга вытирать, а я возьму и останусь. А я, а ты что? Нахально спросил Гвоздик, светя зубами, одного из которых не хватало. Пожалуешься мужу? Да знаю я уже все, нет у тебя никакого мужа. Этот шкаф длинноволосый, просто приятель твой. Мне бабульки во дворе вашим рассказали. Побежишь в Москву к нему? Ну беги, а я пока тут на диванчике поваляюсь. Я сейчас к участковому схожу. Предприняла я еще одну безуспешную попытку. «Иди», — без капли страха сказал Гвоздик, демонстративно садясь на кровать с ногами. «А завтра вся деревня будет говорить о скандале, который уважаемая Дарья Ивановна, директор школы, устроила бывшему супругу на глазах у изумленных соседей и своих учеников. А я еще в красках расскажу, что ты меня избить пыталась. Попрут тебя с должности директора мигом, и запись нехорошую в личное дело получишь». Задумавшись, я смотрела на Никиту. Да уж, таким, как он, палец в рот не клади, по локоть откусит. Ни стыда, ни совести. Надо бы как-то сделать так, чтобы он сам ушел и навсегда, но при этом не обиделся. И мне на ум пришла одна идея. А знаешь, помедлив, протянула я, в целом, ты можешь остаться на неделю. Я и впрямь одна. Но не думай, что просто так, мне помощник по дому не помешает, работы накопилось много. Ну вот, радостно хлопнул по столу Гвоздик, образумилась наконец. Ну согласись, лучше с мужиком, чем без него, это испокон веков так. Да ты не бойся, не объем я тебя за неделю-то, и руки распускать не буду. Ладно, живи недельку, что с тобой делать, деланно согласилась я и стала собираться. Только, как я сказала, уговор, жилье отрабатывать. Так что, мужик, бери как кисточку и иди крась забор, ведро с краской в сенях. А ты куда собралась? По делам, отрезала я, надевая туфли. Да смотри мне тут, забор крась, а не по дому шарься. Если что испортишь или стырить надумаешь, и впрямь кочергой получишь. Хорошо, хорошо, закивал Гвоздик, явно изначально не рассчитывавший на положительный ответ. Все будет в ажуре, не волнуйся, это же я так, шутки ради. Собравшись и предусмотрительно забрав на всякий случай с собой всю имеющуюся наличность, я убежала в гости к Катерине Михайловне. Проводить время в компании бывшего мужа, Никиты Гвоздика, у меня не было никакого желания. Он был мне попросту неприятен. «Не волнуйтесь, Дарья Ивановна», – пробасил немногословный Климент Кузьмич, когда я поведала ему с супругой об утреннем происшествии. «Вы здорово придумали. Думаю, сработает. Ну а если не уйдет?» Он угрожающе похрустел кулаками, придется сказать ему пару ласковых. Он думал, что вы тут, одна-одинешенька, бездельник этакий, конечно, поддержала мужа Катерина Михайловна. Идея ваша, Дашенька, просто блеск. Умница вы, недаром вас директором назначили. Так этих проходимцев учить и надо. Вы вареньице-то берите, вкусное получилось. Я и с собой вам баночку дам. Домой я вернулась только спустя 3 часа. Ну, наконец-то, недовольно встретил меня дома бывший муж. За все время, что я была в гостях, он покрасил не больше 2 метров забора. Умаился я за сегодня, грязный весь, вспотел, как слон. Полдень уже, освежиться бы, и жрать хочу. Ступай на речку, освежись, пожалуй я плечами. На улице, теплынь, вода за день прогрелась, как парное молоко. А насчет жрать, подождать придется. Надо к соседям сходить, яиц да творога купить, сырников напеку. Слушай, Дарья, предложил Гвоздик, а может, баньку затопим? Я бы с удовольствием попарился. Когда ехал сюда, прямо мечтал о хорошей баньке, горячей такой, чтобы пропотеть нормально. Я вот тут и веничек где-то подходящий видел. Отлично, бодро сказала я. Банька, шикарная идея. И как я без тебя до нее не додумалась. Тогда купание отменяется. Вот ведра и вперед, к колодцу за водой. Во дворе 2 бочки. Натаскай воды, чтобы полные были. Я как раз вчера последнюю воду вылила. Дожди еще не скоро ожидаются, так что придется носить. Эх, как хорошо, что мужик в доме наконец-то появился. А то все одна, да одна, и помочь некому. Ясно, помрачнел Гвоздик, уже, наверное, представлявший себе, как он растянулся на простыне на сиденье парилки, а я любовно хлещу его веником. Ладно, так и быть, натаскаю. А дрова где? Топить баню чем? Дрова? Почесала я в затылке. Дрова наколоть надо. Вон топор, видишь, идешь за сарай и колешь. Ну или можешь у соседей купить, уступит недорого. Только извини, покупай сам, у меня сейчас не густо с деньгами. А ты не зарабатываешь, что ли? Ты ж целый школьный директор. Непонимающе уставился на меня Гвоздик. Тебя вон как в селе уважают. Все к тебе на вы. Я всего без году неделя директор, пожалуй я плечами. В прямом смысле, зарплату получу в конце месяца, а до конца месяца еще 3 недели. На кармане, голяк, живу плодами огорода, да и зарплаты тут не столичные. Это там, в Москве, на широкую ногу жить привыкли, а мы тут экономим. Да уж, еще больше помрачнел Гвоздик. Поколи дрова, затопи печь, а когда же вы тут отдыхаете? А чтобы отдохнуть, Никита, сказала я, как школьнику, назидательным тоном, надо сначала поработать. Хочешь греть кости в бане, сначала дров надо наколоть и баню протопить. Хочешь ухи из рыбки, изволь сначала рыбку поймать, очистить и разделать. А я, конечно же, тебе ее приготовлю. Хочешь пирогов из печи, полезай на крышу и чини трубу. Прохудилась. Будет печь работать, сделаю тебе пироги. У нас в деревне так. Гвоздик, задумавшись, смотрел на меня. Нахальство на его помятом лице сменилось растерянностью. Видимо, он себе совершенно по-другому представлял деревенскую жизнь. Встал с утра, попил парного молочка, невесть откуда взявшегося, съел тарелку блинов, которые приготовились сами собой, и пошел загорать на пляж. А дом сам собой станет чистым, дрова сами собой сложатся в поленницу, печка будет работать, да и банька сама протопится. Может, хоть перерывчик сделаем, чайку попьем еще разок? Предложил изрядно умотавшийся после покраски 2 метров забора Гвоздик. Ты, я вижу, варенье притащила. Угости, не пожадничай. Ой, деланно всплеснула я руками, решив играть свою роль до конца. А чай-то и закончился. Я в сельпо схожу, куплю. А как вернусь, попьем чайку с вареньицем и будем поленницу перебирать. Потом вместе баньку протопим. Уж попарю тебя, так попарю, век помнить будешь. Да, ты не забудь. Ты завтра в 4 часа утра встаешь. В 4? Куда это в такую рань? Нахмурился Гвоздик. Я раньше 10 никогда не встаю, ты же знаешь. Так на рыбалку. Спокойно пояснила я. Ранним утром, самый клев. Ты же ушицы на обед хочешь, только не обессудь. 2 часа придется в камышах стоять, по пояс в воде. Так что сапоги раздобудь повыше. Я со школы вернусь и приготовлю обед. Да, раз ты на работу не идешь, то и траву на участке покосить надо. Коса затупилась, кстати, неплохо бы наточить. Я в магазин. Через 30 минут я снова вернулась и, не увидев никого ни во дворе, ни в доме, облегченно вздохнула и поняла, что моя идея сработала. Даже вызванивать из города моего приятеля Макса по прозвищу Зингер и снова просить его изображать ревнивого жениха не потребовалось. Бывшего мужа Дарьи Кислицыной Никиты Гвоздика не было и в помине. С вешалки исчезла его дырявая куртка с засаленными рукавами. Не было в сенях и потертой дорожной сумки. Никита сбежал сам, роняя тапки, в столицу, полную благ цивилизации. И даже угрозы выбивания денег за пропавший товар с помощью раскаленного утюга его пугали не так, как перспектива ежедневного подъема в 4 часа утра и работы по дому допоздна. Его мечты о целой неделе вольготной барской жизни в деревне разбились вдребезги. На память о муже, которого я сегодня видела второй раз в жизни, остался только стойкий аромат вонючего одеколона «Шипр», витающий в воздухе. Скорее всего, в этот самый момент Никита Гвоздик уже трясся в послеобеденной электричке вместе с народом, возвращающимся со своих дач в Москву, и дал себе зарок больше никогда не приближаться к деревенской жизни. Что ж, как говорится, каждому свое. Нигде Гвоздик себя не нашел, ни в городе, ни в деревне. Как говаривала мудрая тетя Люба про таких людей, ни в городе порукой, ни в дороге товарищ, ни в деревне сосед. Завязав фартук и довольно напевая, я принялась готовить обед. Глава 9. На следующий день Катерина Михайловна, оставив мужа Климента Кузьмича дома, впервые пришла ко мне в гости. Вместе с ней мы решили приготовить обед у меня, точнее, у тети Любы дома. Так, ничего особенного, салат из свежих овощей с огорода, грибной суп да блины к чаю. Поначалу я хотела все сделать сама, но Катерина Михайловна вызвалась мне помочь и отговорки не принимала. Приводить гостей мне хозяйка дома не запрещала, напротив, даже настойчиво советовала. «Не сиди дома одна, Ивановна, не грусти», — наказала мне она, собираясь в Москву. «Давай, присядем на дорожку. В ногах правды нет. Одной дома сидеть — дурное дело. По себе знаю, ерунда всякая в голову лезет. Гуляй, знакомься, общайся. Все тебя уважают, все ты тут понравилась. Вижу, загоняли тебя там, в школе твоей. С утра до ночи там сидишь, света белого не видишь. Нельзя так, ты старайся, старайся, да не перестарайся. Ежели не получается чего, плюнь пока и не делай, потом доделаешь. Михайловну, к примеру, к нам позови, она баба мировая. Сварганите чего-нибудь, посидите вдвоем, потреплитесь, наливочки хряпните, песни попоите, вот и полегче станет. Да, а я вернусь через недельку и тоже тебя развлекать буду. Конечно, согласилась я, вот уже в который раз удивляясь житейской мудрости тети Любы. Она всегда давала очень простые, но в то же время дельные советы, хотя никогда в жизни не работала на руководящей должности. На неделе обязательно приглашу. Проводив тетю Любу на станцию, я неспешно направилась домой, а по пути насобирала грибов. И вот сегодня мы с приятельницей наконец решили их приготовить. Значит, Дарья Ивановна, говорите, и след простыл вашего шильдика, супружника бывшего, то есть, не беспокоит он больше вас, не достает, благодушно расспрашивала меня Катерина Михайловна. Да Гвоздик он, а не шильдик, улыбаясь, поправила я ее. Никита его зовут, а Гвоздик, это фамилия. Это я так, пошутила. Он, кстати, уже не Гвоздик, после развода мою фамилию взял, теперь Кислицыным ходит и жутко обижается, когда его Гвоздиком зовут. Ну мне не жалко, пущай радуется и фамилию мою носит. Детей у нас не народилось, делить нечего. Комната, служебная, мне ее, как учителю, дали. Телевизор хоть оставил, и на том спасибо. При упоминании о телевизоре мне стало немножко грустно. Вот уже больше недели я не смотрела ящик. В деревне его не было ни у кого, даже у председателя Аркадия Павловича. Иногда после рабочего дня мне очень хотелось перед сном хотя бы полчасика посмотреть что-то по телевизору. Эх, ящик бы мне сюда. Пусть даже не ультрасовременный большой плазменный, который стоит у нас с моим настоящим мужем Гошей в квартире, а хотя бы старенький советский старт. Хоть бы программу «Время вечерком», что ли, глянуть или «Клуб путешественников». Работа, работай, а развлечься вечерком иногда хочется. Все же я горожанка до мозга костей. Кстати, насчет комнаты. Надо бы наведаться в ближайшее время в Москву, в свою старую коммунальную квартиру, и аккуратно разузнать, что с моими вещами. Комнату, скорее всего, уже занимает новый жилец. Слышала я, что при увольнении со старого места работы служебное жилье нужно было освобождать. Но имущество-то отдавать никому не надо было. Может быть, временно переезжая на работу в село, настоящая Даша Кислицына оставила телевизор на временное хранение соседям? Так значит, исчез Гвоздик-то этот, Кислицын теперь который? Продолжала допытываться Катерина Михайловна, прервав мои размышления об оставленном где-то в прошлом телевизоре. Ну и скатертью ему дорога. Нужен он вам, как собаке пятая лапа. Дома-то хоть ничего не пропало? Ага, не попрощался, подтвердила я. Ушел по-английски. Да не, ничего не пропало. Я комнату тети Любы на ключ закрыла, а все свое ценное с собой унесла. Просто противно мне с ним рядом было находиться. Ведро с краской и кисточку прямо у забора бросил и убег. Теперь самой забор докрашивать придется. А то 2 метра только покрасил, а остальное бросил. Как услышал, что ему с позаранку, в 4 часа утра придется, так и деру дал. Эх, такого красавца упустила. Ничего, хватит еще на ваш век красавцев. Мастерски вы его выпроводили, молодец, и не обидели, и навсегда отвадили. Не будешь же ради него вашего длинноволосого приятеля из Ленинграда приглашать. Кстати, насчет забора. А что насчет забора? Полюбопытствовала я. А чего самой-то докрашивать? Удивилась Катерина Михайловна и тут же предложила. Соседских мужиков позовите. Они вам за пару фуфарей все сделают в ажуре. Пару чего? Переспросила я. Да бутылок самогона, рассмеялась приятельница. Фуфарями их тут зовут. Фуфари тут, местная валюта. За них почти любую услугу можно купить. Вам, например, запросто местные за пару фуфарей забор докрасит. А ежели хотите крыльцо отремонтировать, то это фуфари 5, не меньше. Вот такой тут фуфарный курс. Я и сама не знала об этом, меня Клим просветил. Да шучу я, шучу, голубушка. Просто имейте в виду, что ежели пачкаться краской не хотите, тут завсегда желающие подзаработать найдутся. Ну а деньгам они тоже всегда рады, не откажутся. Им что, на работе не платят? Изумилась я. У дома и впрямь постоянно паслись местные жители, прознавшие, что в село приехала дама аж из самой Москвы и постоянно предлагали свои услуги. То огород прополоть, то крышу подлатать. А уже сколько раз за это время мне предлагали продегустировать самогонку, и вовсе не сосчитать. От дегустации самогонки я вежливо отказывалась, зная, что покупать бутыли с мутной жидкостью я покупать все равно не буду. Тяжко в деревне с работой, матушка, по бабе вздохнула Катерина Михайловна. Вам же председатель наш, Палыч, рассказывал. Давно уж так повелось. Но если так все плохо, спросила я, зачем же жить в деревне? Можно же просто взять и уехать? Сейчас-то можно, конечно, рассудительно заметила приятельница. А раньше было нельзя. Вы, голубушка, будто вчера родились. Не знаете, что ли, что советское крепостное право недавно отменили? Коллективизация, ёшкин корень, с 20-х годов еще так повелось. Ой, опять я от Клима набралась словечек. А как тогда работали, при этой коллективизации? С интересом начала расспрашивать я и для правдоподобности добавила, чтобы не вызвать удивления. Я просто очень рано в Москву уехала, почти ребенком, вот и не знаю всех этих подробностей. Однако Катерину Михайловну моя легенда совершенно не удивила. А тогда так и можно было, в 50-х, только ребенком, если ты сельский житель. Конечно, не знаете, вы же еще ребенком были. Что вам до жизни взрослых, если до 16 крестьянин не успел уехать? Все, привет, живи в колхозе до старости. Таких, как вы, голубушка, уехавших, пруд пруди. А как жили взрослые в колхозах? А плохо, коротко ответила подруга. Денег не давали, за работу платили трудоднями. Обмениваешь трудодни на еду, и живешь. Вы те времена, конечно, смутно помните. А мне Климент Кузьмич рассказывал. А свои участки разве нельзя было иметь? Спросила я, заканчивая приготовление салата. Надо же, а я и не знала. Многое о реальной жизни в СССР я узнавала, только попадая в это время. А до своих почти 50 лет я дожила, пребывая в уверенности, что в советских колхозах было все хорошо, нет, даже здорово, примерно как в красочном фильме «Кубанские казаки». А с родителями настоящей Даши я и вовсе никогда не была знакома. Из всей ее биографии до приезда в Москву я знаю только то, что когда-то она, получив аттестат, уехала из крошечного городка в столицу за лучшей жизнью, как и тысячи других парней и девчат. «Можно, конечно», – мрачно ответила приятельница, нарезая грибы в суп. «Но работать там можно было только после выполнения обязательных работ в колхозе. Крестьян было, пруд пруди, десятки миллионов. А паспорт могли только те получить, кто к Москве и Ленинграду близко жил, ну еще вроде в 100 километрах у западной границы и еще кое-где. А тем, кто в колхозе, и вовсе паспорта не выдавали. Переезжать можно было лишь из одного села в другое. Так родители Клима делали. В город едешь, берешь разрешение у председателя. Только так и никак иначе. В основном молодежь на учебу отпускали. Так Клим и уехал, с чемоданом, в котором были только запасная рубаха, пара ботинок и отцовские штаны, на него перешитые. БРР, даже не представляю, чтобы я так жила. Тут я хоть сама себе хозяйка. Хочу, работаю, не понравится, в Москву вернусь. Аво, воскликнула я. Вот это новость. Ну ничего себе. Нет, я, конечно, уже на личном опыте не единожды убеждалась, что жизнь в СССР была далеко не такой красочной и радужной, но чтобы настолько. Иногда, конечно, можно было смазать и справочку все-таки получить, продолжала приятельница. За долгим интересным разговором мы и сами не заметили, как почти закончили приготовление ужина. Осталось только накрыть на стол, и можно было садиться. «Смазать?» – переспросила я. «На лапу дать?» – вздохнув, снисходительно посмотрела на меня приятельница. «Честное слово, Дарья Ивановна, вы будто вчера родились, наивная такая. Даешь на лапу, и получаешь справочку для получения паспорта и переезда в город. Вы только, душа моя, не трезвоньте про это, где не надо, ладно, а то уши, они везде есть, а в деревне, так у каждой стены». «Конечно, конечно», – торопливо пообещала я, на всякий случай выглядывая в окно, не пасется ли рядом кто подслушивающий. «Вряд ли, конечно, в деревне Клюевка можно было встретить аккуратно одетого и приятной внешности сотрудника органов, вроде того, которого мы с Лидой однажды случайно встретили во время похода в Большой театр, но все же, тогда я невзначай ляпнула что-то о том, как неплохо было бы сфотографироваться у служебного входа с артистами из-за рубежа, а некий молодой человек, случайно услышавший это, потом ненавязчиво пас нас с Лидой до самой автобусной остановки. «Да оно и понятно, все же люди, все кушать хотят», — сказала подруга, тяжело садясь на софу в зале. «Уф-эф», — умаялась я. «Присядьте-ка тоже рядышком, Дарья Ивановна, отдохните, а супчик скоро сварится. Какая вы молодец, что решили сами супец сварганить. Я, признаться, в грибах разбираюсь, как свинья в апельсинах». «Понятно что», — жадно расспрашивала я подругу, садясь рядом с ней и уже в который раз давая себе обещание, по возвращении домой скрупулезно и дотошно изучить историю СССР. За разговором время пролетало быстро. «Ну представьте себе, Дарья Ивановна», — вздыхала приятельница, — «возвращается человек с войны. На дворе, 45-й год. Жена или тоже на фронте погибла, или не дождалась, или болезнь какая ее забрала. Родители умерли. Надо начинать все сызнова. Дом столько лет стоял без хозяина. Крыша потекла, подгнила, стены покосились, травой все заросло. Чтобы дом был в порядке, за ним следить надо постоянно. Что делать? В колхозе жить за трудодни, а дом на что поднимать? Вот и оформляли себе люди справочки, чтобы в город перебраться. Не мытьем, так катаньем. Не себе, а детям лучшей жизни желали. Вдруг в окно постучали. Я невольно вздрогнула. Это еще кто? Только что ведь никого не было. Я всерьез забеспокоилась. В голову полезли дурные мысли, от которых меня предостерегала, уезжая, тетя Люба. Может, зря мы все-таки затеяли этот разговор, неужто и до Клюевки добрались уши, или гвоздик, которого приятель в Химках отказался к себе вписывать и отправил во свояси, решил все-таки смириться с ужасами деревенской жизни и вернулся. Этого еще не хватало. Я выглянула во двор. Под окошком стояла соседская девчонка Зина. «Привет!» – облегченно улыбнулась я ей. «Хочешь, заходи, супчика грибного поешь». «Благодарствую, Дарья Ивановна», – степенно поклонилась Зина. «Сейчас зайду, только ненадолго, мне еще с мелкими уроки делать. Я тут банки принесла, нам тетя Люба варенье давала». Аккуратно сняв старенькие поношенные туфли, явно доставшиеся девочке от матери, Зина прошагала в залу и поставила авоську с пустыми банками под стол. «Красота какая у вас!» – восхитилась она, оглядевшись вокруг. «У тети Любы всегда уютно было, но вы вообще красоту навели. Куда садиться-то? Давай сюда, к окну поближе!» – скомандовала я. «Я тебе сейчас налью. В сельпо хлеб свежий привезли, я сходила, вот, тоже бери. Голодная небось, мать на работе, ну есть малиха», – призналась девочка и шмыгнула носом. Катерина Михайловна тем временем уже налила себе и мне по большой тарелке супа, не забыв щедро положить туда по большой ложке сметаны. Зина уютно устроилась за столом в ожидании вкуснятины. Я с невольным уважением смотрела на нее. Сколько в деревнях таких детей, вынужденных повзрослеть раньше времени. Часть детства у них безнадежно отнята, с раннего детства в няньках у младших. Вдруг Зинин взгляд упал на доску, лежащую на столе чуть поодаль. Там я оставила еще штук 20 грибов. Мы с Катериной Михайловной решили их потом засолить в банках. Всегда веселое, улыбчивое и беззаботное лицо девочки-соседки внезапно побледнело. В глазах ее отразился дикий ужас. В мгновение ока она метнулась к уже собравшейся отведать суп Катерине Михайловне и вырвала ложку у нее из рук. Глава 10. «Ты чего?» – изумилась Катерина Михайловна и совсем по-деревенски, забыв о манерах, добавила. «Белины объелась, что ли? Что с тобой, Зина?» Только что соседская девочка Зина, милая хохотушка, которая всегда крайне почтительно и корректно вела себя со взрослыми, вырвала у моей приятельницы из рук полную ложку хорошего, наваристого, грибного супа со сметаной, который мы так долго и усердно готовили, и попросту выплеснула ее в окно. Вот это поворот. Прямо скажу, не ожидала я такого от всегда беззаботной, улыбчивой и приветливой Зины, которая, казалось, родилась со смешинкой во рту. Право, она мне совсем другой казалась. Что происходит? Даже не смейте в рот это брать. Сдурели, что ли, совсем? Закричала Зина и загородила собой кастрюлю. Вид у нее был совершенно безумный. Катерина Михайловна, только что лишившаяся вкусного обеда, на который она рассчитывала, даже возразить больше не смогла, только сидела, тяжело вздыхая, и молча открывала и закрывала рот, видимо, пытаясь подобрать наиболее цензурные выражения. Она все же школьная учительница, и не просто учительница, а завуч. Но пока, видимо, слова, которые приходили в голову моей дражайшей приятельнице, употреблять в присутствии детей категорически не следовало. Я тоже не могла вымолвить ни слова и только, машинально теребя завязки фартука, наблюдала за этим представлением. Что случилось-то? С чего вдруг Зина так взбрыкнула? Неужто девочка настолько голодна, что решила отобрать у нас, двух взрослых женщин, целую кастрюлю супа? А может, она и впрямь бедствует со своей семьей, отец ушел к другой женщине, мать болеет. Помимо Зины, в семье еще трое маленьких детей. Всякое в жизни бывает. Вон у ребенка даже туфлей новых нет, донашивает старые, доставшиеся от матери. А братец ее младший по деревне в женской кофте щеголяет, другой нет. Видимо, Катерина Михайловна подумала о том же, потому что, поглядев на Зину внимательнее, она чуть успокоилась, несколько раз глубоко и тяжело вздохнула и уже другим, привычным тоном сказала: «Зиночка, да ты не переживай, садись, кушай, тут супа на всех хватит, Дарья Ивановна хорошо готовит, и братиком твоим останется, тут целая кастрюля, вон ты худая какая, плохо кушаешь, поди». Однако это предложение соседку совсем не впечатлило. «Вы с ума сошли?» – закричала Зина. Ее веснушчатое лицо было уже не бледным, а пунцовым. «Катерина Ивановна, Михайловна», – машинально поправила приятельница. «Если ты голодаешь». «Вовсе я не голодаю», – рявкнула девочка, тыча пальцем в кухонную доску, лежащую в углу стола. «Это что, грибы?» – растерянно сказала я. «Какие?» – тоном строгой учительницы начала допрос соседка. «Так это белые же», – промямлила я, будто школьница, не выучившая урок. «Вы из этих грибов суп готовили?» – продолжала меня допрашивать Зина. «Ага», – пожала плечами я. «А что такого-то? Они, что ли, в Красную книгу занесены? Это же белые, их можно собирать». Зина закатила глаза к потолку. «Дарья Ивановна, а какого цвета, по-вашему, белые грибы?» «Ну, белого же, очевидно». «Дарья Ивановна, у белых грибов коричневая шляпка. Знать надо, а этой гадостью у нас уже человек 10 приезжих отравилось. Потом с мигалками на скорой в Москву везли. Все местные знают, что трогать их нельзя. Их же специально давят, чтобы никому и в голову собирать не приходило, а вы с Катериной Михайловной суп варить удумали. Мне наконец все стало ясно. Вон оно что». Сняв фартук, я плюхнулась на диванчик, стоящий в зале, и едва не заплакала. «Вот я простофиля, что я наделала, только что чуть не угробила троих людей. Я же с рождения росла в огромном мегаполисе и в грибах совершенно не разбираюсь. Да, на дачу я много раз выезжала, но по грибы ни в детстве, ни во взрослом возрасте никогда не ходила. Для меня что сыроежки, что опята, что белые грибы, все на одно лицо. Знаю только, как выглядит мухомор и поганка, и что их есть ни в коем случае нельзя. Живи я в 21 веке, все было бы гораздо проще. Я бы достала из кармана смартфон, подаренный мужем, сделала пару фотографий, тут же погуглила бы и спросила совета в интернете у знающих людей. Только сейчас на дворе 70-е, и я даже не в Москве, а в деревне, и даже всезнающий школьный библиотекарь не знает, что такое гуглить. А мой смартфон тут сгодится разве что в качестве подставки под сковородку. Тем временем допрос продолжался. «Вы эти грибы где взяли?» — наседала на нас обеих молоденькая соседка, уперев тощие руки в бока, точь-в-точь тетя Люба, только лет на 40 моложе. По дороге от станции домой набрала. «Ну, все ясно», — вздохнула Зина. «И приезжие, которые отравились, набрали их там же». Воцарилась тишина. Катерина Михайловна, поняв, что произошло, молчала и, не говоря ни слова, пыталась оттереть пятно от супа со своей блузки. А я вдруг похолодела, вспомнив случай из своей жизни. Много-много лет назад, когда я еще работала продавщицей в магазине у дома, моя коллега Аллочка однажды утром просто не вышла на смену. Она не появлялась на работе 3 дня, и все эти 3 дня мы ничего о ней не знали. Честно говоря, нехватка сотрудников в нашем магазине была обычным делом. Ушлая директор Инесса Павловна очень любила собирать мертвые души. Выглядело это так. Инесса Павловна невесть где набирала чужие паспортные данные, скорее всего, просила у родственников, знакомых, друзей, друзей-друзей и так далее, эффективно оформляла этих людей сотрудниками, а их зарплату она благополучно клала себе в карман. Этот финт Инесса Павловна благополучно прокручивала уже много лет, и никто не мог ничего с этим поделать. По бумагам у нас в магазине числились 60 сотрудников, а работали 20. Только незадолго до увольнения я случайно узнала, что, оказывается, в кассирах у нас числится дочь, мать, зять, 3 сестры Инессы Павловны, ее свекровь и 5 ее племянниц. А по факту на кассе работали только я и 2 моих коллег, пожилая Клавдия Ильинична Яллочка. За годы работы директором Инесса Павловна сумела свою крохотную однушку в хрущобе поменять на 3-ку в хорошем доме, а свой старенький Солярис на хорошую Тойоту. Привлечь новых сотрудников в магазин было крайне тяжело. Как правило, продавец, впервые вышедший на смену, обалдевал от кучи обязанностей, уходил покурить в обед и не возвращался. Было у нас даже свое развлечение — спорить, во сколько новенький исчезнет, до 12 часов дня или уже после. Поэтому я, придя с утра на работу, совершенно не удивилась, увидев не комплект. Очередная новенькая продавщица, худенькая и пугливая Зоечка, отработала всего 2 дня и, прислав мне СМС: «Извините, я больше не приду», — испарилась. Но в магазине не было Яллочки. В подсобке, где мы обычно обедали, отдыхали и переодевались, я увидела только Клавдию Кузьминичну, которая тщетно пыталась дозвониться ей по мобильному телефону. «Пропала куда-то», — констатировала она после 50-й попытки соединиться с абонентом, который был недоступен. «Общаюсь с автоответчиком. Аллочка наша как в воду канула». Я нахмурилась. Это было очень странно. К тому, что новенькие сотрудники привыкли уходить по-английски, мы уже привыкли, даже понимали их и не осуждали. За время моей работы таких молча уходящих в закат набралась, наверное, 100. Но почему же не пришла на работу, не поставив никого в известность? Обычно такая старательная и пунктуальная Аллочка, исправно работающая вот уже несколько лет. Не скажу, что мы с ней были близкими подругами, скорее, просто иногда общались по-приятельски. Однако Аллочке я симпатизировала. Хоть она и любила посплетничать, но работу свою выполняла качественно. Прогул без уважительной причины — вообще не ее история. Загуляла, наверное, — равнодушно пожала плечами Инесса Павловна, когда я сообщила ей об инциденте. Может, хахаля себе нового нашла. Кто их разберет, девок этих? Сейчас все такие. Прогулы поставлю, да и все. И о премии она, естественно, может забыть. И директор удалилась в свой кабинет, совершенно ни о чем не беспокоясь и напивая себе под нос. Мысленно обругав Инессу Павловну распоследними словами, я решила действовать самостоятельно и во время обеденного перерыва обзвонила все больницы Петербурга. Ни в Мариинке, ни в Александровской, ни в Елизаветинской больнице моей коллеги не оказалось. Зато в Баткинской. «Есть Каратаева», — ответил мне сухой женский голос. «Алла Евгеньевна, 1980 года рождения, острая интоксикация, поступила 3 дня назад. А можно к ней?» — выкрикнула я. «Нельзя», — все так же ответил голос. «В реанимацию никого не пускаем». От сердца у меня немножко отлегло. Реанимация — это все-таки не морг. А когда будет можно? Станет легче, переведут в общую палату. Звоните, узнавайте. И из трубки полетели короткие гудки. Аллочка появилась на работе только через 10 дней, худая, бледная, осунувшаяся и с синяками под глазами, написала объяснительную и молча начала работать, даже не отреагировав на язвительное сообщение Инессы Павловны о лишении ее премии. В перерыве, когда мы пили чай в подсобке, она поведала нам с Клавдией Ильиничной свою историю. В выходные она на пару с приятельницей решила выехать за город, погулять и подышать свежим воздухом. Дышать просто так было скучно, последние сплетни подруги за час езды в электричке уже обсудили, по третьему кругу обсуждать, кто из подружек похудел, потолстел и развелся, надоело, вот и решили они что-нибудь пособирать. Как назло, все кусты с черникой по дороге от станции уже были обобраны более расторопными дачниками, и приятельницы решили пособирать грибы. Не беда, грибы, так грибы. Сейчас наберем пару корзинок, а вечерком пожарим, с картошечкой да с лучком, бодро сказала Алле ее приятельница и припустила по тропинке. Вперед. Однако вечерней трапезе не суждено было состояться. Всего через несколько часов после похода за грибами Аллочка на пару с подругой уже летела в машине скорой помощи по Невскому проспекту к больнице Боткина. Грибы оказались ядовитыми. Обеих подружек благополучно откачали и вскоре перевели из реанимации в общую палату, а затем и выписали. Однако к грибам они с тех пор относились с огромным недоверием. «Спасибо тебе, Зина», — с чувством сказала я, крепко обнимая соседскую девочку. Вот и разрешилось недоумение. «Жизнь ты нам обеим спасла, а может, и не только нам. Я этими грибами еще тетю Любу планировала угостить. Она сегодня как раз из гостей возвращается. Не сердись на нас с Катериной Михайловной. Мы же сначала даже не поняли, что происходит». «Ну уж нет», — снова беспечно рассмеялась девочка, вмиг ставшая прежней улыбчивой Зиной. «Тут у вас ничего не прокатило бы. Тетя Люба в грибах разбирается. Она же местная. Да у нас все местные сызмальства знают, какие грибы можно трогать, а какие нельзя. Это городские сдуру хватают. Ой, простите, Дарья Ивановна, это я», — не подумав, ляпнула. «И вы, Катерина Михайловна», — снова напомнила Зине приятельница. «Да ни за что извиняться». «Спасибо тебе, деточка. Мне все еще было очень неловко перед гостями, и Катерина Михайловна это заметила. Да не тушуйтесь вы, голубушка». Она присела рядом со мной и по-матерински обняла. «С каждым может случиться. Все хорошо, что хорошо кончается. Ну посмотрите на меня, я седьмой десяток лет на свете живу, а тоже не сообразила. Я ж даже не спросила вас, что это за грибы. Вот Клим мой, он с детства по грибы да по ягоды ходит». Сразу бы отличил. Впредь все грибы, которые нахожу, буду ему сначала показывать. И вы свои тете Любе несите перед тем, как в кастрюлю положить. И правда, все хорошо, что хорошо заканчивается, бодро возвестила Зина. Точно, согласилась я. А давайте тогда просто чай попьем, с блинами и вареньем. А, варенье точно не ядовитое, его тетя Люба делала. Ладно. Зина пододвинула к себе тарелку и устроилась поудобнее. «От блинов не откажусь, и то правда», — добродушно поддакнула ей Катерина Михайловна. «Эх, правду говорят, век живи, век учись. Вот ты, Зиночка, нам сегодня и преподала урок, завучу и директору. Вот поеду на выходных домой, в Москву, обязательно куплю себе справочник и научусь различать грибы. Или Клима попрошу научить. Вы только, Дарья Ивановна, ежели еще раз соберетесь суп грибной варить, тете Любе грибы сначала покажите», не удержавшись, хихикнула Зина и положила себе на тарелку красивый, хорошо поджаренный блин. Как аппетитно выглядит. А сметанки мне можно?» «Можно», выдохнула я с облегчением и попросила. «Ты только, Зина, пожалуйста, в школе никому не проболтайся. Не хватало еще, чтобы в меня потом ученики пальцем тыкали. Мол, директриса местная суп из мухоморов приготовила. Еще слухи пойдут по деревне. Знамо дело», кивнула Зина, уплетая блин и вытирая сметану с уголка рта. «Ох, вкуснотища-то какая! Да вы не волнуйтесь, Дарья Ивановна, я могила». Вечером благополучно вернулась из города тетя Люба. Кроме отличного настроения, она привезла с собой мои любимые конфеты «Птичье молоко», новые колготки, большую стопку чистых тетрадей и набор хороших карандашей, все, что я попросила ее купить. Конфеты и тетради с карандашами я решила отдать Зине, в качестве скромной благодарности за спасение жизни. Не привыкшая к тому, что ее балуют, находчивая девчушка была рада выше крыши. «Если б не Зиночка, не знаю, что с нами и было бы», с виноватым видом рассказывала я тете Любе за чашечкой чая, когда мы, закончив дела в саду, отдыхали вечерком. Да уж, Ивановна, хохотнула тетя Люба, дала ты стране угля. А Михайловна твоя куда смотрела, тоже мне завуч с директором. Одно слово, городские. Ладно, будет время, прямо с утречка пойдем с тобой в лесочек неподалеку. Научу тебя белые грибы отличать. Ты уж извини меня, Ивановна, но суп ваш я вылила. Новый с тобой сварим, хороший. Тогда и Михайловну снова позовем, и Зину, спасительницу вашу. Вечером, разбирая постель, я мельком глянула на календарь. Надо же, а ведь в следующее воскресенье, день рождения моей бабули, Клары Ефимовны, которая сейчас живет в Ленинграде. Будет ей 40-41, кажется. А чем день рождения, не повод съездить на выходные в родной Ленинград? Меня, конечно, не приглашали, но ведь это СССР, тогда ходить без спросу в гости, при условии, что люди были в хороших отношениях, было нормой. А с бабушкой, которая, конечно, и не подозревала тогда, что я на самом деле не школьный завуч Дарья Ивановна, а ее внучка Галя, мы стали хорошими приятельницами. Началось наше с ней знакомство в 70-х с того, что мы случайно столкнулись в регистратуре больницы. Клара Ефимовна пришла навестить своего мужа, который лечил в больнице перелом лодыжки со смещением, а я, учительницу Власту Матвеевну, которая тоже очень неудачно сломала ногу. Потом мы виделись еще несколько раз. Я по-приятельски забегала к бабушке в гости, бывала и она у меня в коммунальной квартире. А еще мы с бабулей несколько раз ходили в кино и ели вкуснейшие пышки в знаменитой пышечной на улице Желябова. Только звала я ее не бабушкой, а просто Кларой. Может быть, и сейчас можно заявиться к ней просто так, на праздничный чай с тортом. Хорошо бы, конечно, предварительно зайти на почту и позвонить, да только я, голова садовая, напрочь забыла ее номер телефона. Правильно, Ивановна, поддержала мое решение тетя Люба. Съезди, развейся, навести старых знакомых, а то закиснешь совсем в нашей глуши, а по дороге еще по Москве погулять успеешь, там, самая жизнь, а я тебе гостинцев с собой заверну, для подружки твоей, езжай давай к благам цивилизации, я вот тоже, как видишь, на недельку съездила, окультурилась, в субботу вечером зеленая электричка всего за полчаса доставила меня в другой мир, мир музеев, театра, кино, больших широких улиц, высоток, ресторанов и кафе. Погулять по Москве мне в этот раз не удалось, до поезда, отправляющегося в Ленинград, оставалось времени, всего ничего. Поэтому прогулку по памятным местам столицы было решено отложить на другое, более подходящее время. До Ленинграда я добралась довольно быстро, едва успев лечь на нижнюю койку в плацкарте, я отрубилась и проснулась только тогда, когда продавщица зычным голосом потребовала сдать белье. Прибыв на московский вокзал, я решила, что неплохо бы навестить одного моего ленинградского приятеля, который обычно рад видеть меня в любое время суток. Я доехала до знакомого дома на улице Желябова, волнуясь, я подошла к знакомой двери, обитой дерматином, и нажала на звонок. Глава 11. Дверь отворилась. «Привет, заходи», — мрачно приветствовал меня хозяин, Макс по кличке Зингер, отходя в сторонку. Из-за его ноги выглянул пушистый кот по прозвищу Барон. Смерив меня взглядом, он вежливо потерся о мои ноги, дав понять, что узнал, разрешил потрепать себя по загривку и потрусил дальше по коридору. Я слегка удивилась, что это случилось с всегда веселым и неунывающим приятелем. От прежней небрежной манеры общения длинноволосого хиппи Зингера не осталось и следа. Выглядел он непривычно аккуратно и опрятно. Волосы аккуратно зачесаны в хвост и прилизаны. Вместо растянутой фуфайки на нем была накрахмаленная рубашка, а о стрелки на отутюженных брюках можно было запросто порезаться. Может, снова в театр собрался? Нашлась, наверное, какая-то дама посговорчивее. Я повнимательнее поглядела на своего верного товарища и заметила, что взгляд его стал каким-то угасшим и беспокойным. Почти такой же взгляд когда-то был у моей подружки Лиды, когда она из-за гибели новорожденной дочери совсем потеряла волю к жизни. «Может, случилось что у Макса? Ты это, Даша, тапки надень», — промямлил Макс, когда я по привычке прямо в уличных туфлях хотела пройти по коридору в кухню, и он протянул мне тапочки. «А, хорошо, я послушно надела домашнюю обувку. Что ж, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Обычно в теплое время года хозяин квартиры не предлагал никому разуваться в прихожей, гости запросто ходили по квартире в туфлях и кроссовках, а когда улицы Ленинграда покрывали слои мутной жижи, гости просто скидывали ботинки и сапоги в прихожей и проходили босиком. Ни сам Макс, ни его гости никогда тапки не носили. Только соседи Зингера, сухонькая старенькая Маргарита Петровна и странноватый старичок-ученый ходили в пушистых уютных тапочках. «Как дела?» – осторожно поинтересовалась я. «Как Маргарита Петровна?» «Нет ее», – коротко бросил Зингер. «Случилось что?» Мне вдруг в голову пришла неприятная догадка, а ведь и правда, соседке Макса Маргарите Петровне было уже хорошо за 70, может и впрямь с ней что-то нехорошее произошло, в больницу забрали, например, вот мой сосед, безмерно уважавший пожилую даму и считавший ее практически своей второй матерью, не находит себе места от переживаний, да не, все так же равнодушно сказал накрахмаленный приятель, все хорошо с ней». Просто на дачу уехала, она часто там теперь живет. Я облегченно выдохнула. «Пойдем на кухню», – предложил приятель. «Сейчас, я свет только в коридоре выключу». «Выключу свет? Ничего себе, неужто решила экономить?» «Сколько я помню, свет в коридоре коммунальной квартиры, где обитал мой приятель Хиппи, горел практически весь день. Так было просто удобно. Туда-сюда постоянно сновали гости, которым требовалось то одеться, то раздеться». Да и старенькой подслеповатой Маргарите Петровне было удобнее передвигаться по освещенному коридору. Насчет экономии никто особо не волновался. «Чаем угостишь?» – попросила я, решив перевести разговор на более приятную тему. «Я тут конфеты принесла, по дороге купила. Вкусные, с орехом, шоколадные. Чаю? А, да, конечно», – совершенно сухо и без всяких эмоций промямлил приятель и бросил взгляд на часы. «Только у нас с тобой часа полтора, не больше. Ты уж извини, много времени уделить тебе сегодня не могу, дела». Ничего не понимая, я двинулась на кухню вслед за приятелем. Да что с ним такое, никогда в жизни я его таким не видела. Было полное ощущение, что развеселый прежде Зингер чего-то боится. Изменилась и квартира, теперь она больше не выглядела, как пристанище веселых и беспечных парней и девушек, которые поют песни под гитару и колесят по всему Союзу, не задумываясь о том, что будет дальше. Жилище на улице Желябова теперь, скорее, походило на операционную, настолько там было чисто, нигде, ни единой пылинки. Плинтуса, кажется, были чище, чем скальпель хирурга. Кот Барон, прежде всегда горделиво разваливавшийся на подоконнике, теперь грустно сидел под столом, пока Макс его не выманил колбасой. А на кухонном столе лежала абсолютно новая клеенка, стояли сахарница и чашки, повернутые ручкой строго в одну сторону. Исчезли со стены постеры, которые мы с Максом расклеивали когда-то холодной ленинградской зимой, готовясь к вечеринке в стиле 70-х. Вместо них теперь висел чей-то портрет. «Это кто?» – спросила я, глядя на изображение худощавой женщины с поджатыми ниточкой губами. Чем-то она мне напомнила мою несостоявшуюся свекровь Наталью Евгеньевну, тот же равнодушный, холодный и презрительный взгляд, те же поджатые губы. Только волосы были другие, каштановые и коротко стриженные. В общем, замялся Макс, не зная, что ответить. Но мне и так все стало ясно. Даму сердца завел, догадалась я. Ну что ж, дело молодое. Теперь мне стала понятна причина хирургической чистоты в квартире. Кажется, тут наконец появилась старательная хозяйка. Старенькой подслеповатой Маргарите Петровне, конечно, не под силу уже была уборка такого масштаба. Она просто баловала своего названного сына домашней едой. «Давно пора», — удовлетворенно сказала я. «Ты парень видный, достойный, и остепениться тебе не помешало бы, не до старости же по кабакам лобать». Однако на счастливого молодожена приятель совершенно не походил. «Никого я не завел». «Она сама завелась», — мрачно буркнул Макс, аккуратно стряхивая пепел с сигареты в ЭТ в сверкающую чистотой пепельницу. «И хрен теперь ее выгонишь». «Ой, извини, забыл предложить. Или ты не куришь?» «Не курю, забыл, что ли?» Отказалась я. «Эх, теперь и мне бросить, видно, придется», хмыкнул Макс. «Благоверная-то моя прямо повернута на здоровом образе жизни. Теперь сигареты за бачком унитаза прячу и перед ее приходом 2 часа квартиру проветриваю. Иной раз просто на улицу бегаю курить и потом елочкой зажевываю, чтобы она ничего не заподозрила. Честное слово, будто пионер какой-то, который от мамы за гаражами с сигаретой прячется». «Ладно», — хлопнула я ладонью по столу, — «давай вываливай все, как на духу. Как так вышло, что всего за небольшой срок ты, Макс, из добродушного раздолбая, радующегося жизни, превратился в затюканного пионера-переростка, которому курить не разрешают? Макс тяжело вздохнул и начал свой рассказ. Около месяца назад, гуляя по Невскому, он случайно встретил бывшую одноклассницу, Олечку. С Олечкой они встречались в 10 классе. «Ну как встречались», – осторожно пояснил приятель. «Она решила, что мы встречаемся. Представляешь, уже тогда расписала, где у нас свадьба будет. Я потом от нее в армию сбежал. Так она у друзей моих адрес части выпытала и все 2 года письма писала. Я не ответил ни на одно письмо, но до нее, кажется, так и не дошло, что она мне по барабану. А когда из армии вернулся, она на следующий день в гости заявилась. Я тогда еще у Казанского жил. Спрашивала, когда в ЗАГС пойдем. Я еле-еле ее выпроводил. Хорошо, что мы с родителями потом на Желябово переехали, и пацанам я запретил строго-настрого свой новый адрес ей говорить. Я даже на встрече одноклассников потом наотрез отказывался ходить, не хватало еще ее там встретить. Кот-барон доел кусок колбасы, предложенный хозяином, и уселся у моих ног. Я подняла к себе на колени пушистое мурчащее создание и, почесывая его за ухом, задумалась. Все стало ясно. Двухметровый детина Макс, способный запросто спустить с лестницы любого мужчину, который осмеливался нахамить ему или его близким, совершенно терялся, когда надо было дать отпор влюбленной в него настырной женщине.